Выход. Как будто отчалили, и уже издали смотрим на прежние берега. Как назвать то радостное чувство, когда кажется, будто изменяется речка, выплывая в океан? Свобода? Любовь? Хочется весь мир обнять, и если не все хороши, то глаза встречаются только с теми, кто хорош, и оттого кажется, что все хороши. Редко у кого не бывало такой радости в жизни, но редко кто справился с этим богатством. Один промотал его, другой не поверил, а чаще всего быстро нахватал из этого великого богатства, набил себе карманы и потом сел на всю жизнь стеречь свои сокровища, стал их собственником или рабом. Любовь, как большая вода. Приходит к ней жаждущий, напьется или ведром зачерпнет и унесет в свою меру, а вода бежит дальше. Нет другой такой силы, закрывающей нам глаза на добро человеческих достижений, как сила привычки. Вот отчего и радуются путешественники. В походе привычки отпадают, как листья от мороза, и голая веточка нашей души образует новую почку впрок до весны. Эта почка и радует нас, как будто жизнь опять начинается. В борьбе за себя каждый из нас, как шелковичный червяк, опутывается паутинкой, и такие коконы у людей называются привычками. Дело поэта разорвать свой кокон и, вылетев бабочкой, возгласить сидящим в привычках, что время пришло, пора всем вылетать. У каждого из нас есть свое место. И в нем-то каждому из нас надо определиться. Если найдешь его и станешь на него, то и самому будет хорошо, и людям будет так, будто для того ты и стоишь на этом месте, и только для них ты все и делаешь. Есть такое место, где стоит мастер и кует людям железные кольца на ноги, цепи на руки, так что люди радостно их надевают и называют свои кандалы привычками замены счастья. И есть еще одно место, где мастер затем и стоит, чтобы разбивать у людей их привычки цепи и создавать настоящее счастье. Как белка орех разгрызает, добывая зерно, так и художник останавливает мгновение и случай превращает в закон. А разве не то ли самое делает художник любви, вскрывающий любовь в существе человеческом, закрытом, как в орехе зерно скорлупой? Михаил, будь счастлив тем, что твой ландыш простоял за каким-то листком, и вся толпа прошла мимо него. И только под самый конец, только одна женщина затем листиком открыла тебя и не сорвала, а сама наклонилась к тебе.